Молодой человек набрал номер своей подружки. «Привет. Ну что, закончила свое общение с очередным дядей?» — поинтересовался он. «Да, братик, ты не помешаешь, дяди больше нет». В ответ рассмеялась роковая блондинка. «Оперативно», — хмыкнул Джереми. «Не зря мистер Рейс только тебе платит. Ну, раз ты такая умница, тебе не составит труда немного помочь своему любимому братцу». «Что, никак не можешь выпутаться из паутины интриг семьи Маккензи?» — снисходительно произнесла Джулия. «Я думала, ты намного быстрее с ними разберешься. Так и быть, слабым нужно помогать. Чего ты хочешь?» Молодой человек пропустил все эти колкости мимо ушей, потому что сейчас его волновали намного более важные вещи, и ссориться с Джулией в его планы абсолютно не входило. «Найди мне одного человека по имени Макс Деллан. Это бывший любовник Риты. Я хочу получить о нем как можно больше информации и еще узнать, где он живет, чтобы встретиться вживую». «Думаешь, он может быть как-то причастен к ее смерти?» — заинтересовалась блондинка. «Возможно. Точно не знаю, но какой-то он уж слишком таинственный. Некий мистер Икс во всей этой истории». «Хорошо. Жди звонка в течение часа», — пообещала Джулия. «Часа?» — насмешливо переспросил Джереми. «Я что, обратился в справочное бюро? Я думал, ты с такими вещами справишься намного быстрее». Он не мог упустить возможность поддеть свою подружку. «Ой, ладно, ладно, попробую побыстрее. Все ради тебя, только не занудствуй». Она положила трубку. Молодой человек улыбнулся. Он был уверен, что Джулия сейчас быстро раздобудет для него нужную информацию. Хотя бы просто для того, чтобы похвастаться своими умениями и связями. Джереми привел себя в порядок и решил спуститься вниз. Но не для того, чтобы отведать предназначенный ему вегетарианский завтрак. Молодой человек вообще больше никогда не рискнул бы ничего есть в этом доме. Он хотел по-тихому улизнуть на улицу, дождаться звонка Джулии и телепортироваться к месту, где проживал загадочный ухажер Риты. Но пробраться незамеченным во двор ему не удалось. На первом этаже он столкнулся с миссис Маккензи. Та выглядела обеспокоенной. Джереми даже показалось, что она была не такая прибранная и ухоженная, как обычно. Волосы немного растрепались, модный шейный платок сместился на бок. А в руках хозяйка дома очень символично несла средних размеров зеркало в витиеватой металлической раме. «Ах, это вы?» — несколько разочарованно проговорила она, столкнувшись с гостем. «Спешите на завтрак? Очень мило, что вы, наконец, решили разделить с нами трапезу. Я так старалась. Даже велела Мелинде поискать какие-нибудь веганские рецепты». «Большое спасибо», — с самой искренней улыбкой поблагодарил ее молодой человек. «Но я вынужден ненадолго отлучиться. Мой друг приболел и попросил его проведать, а также помочь сделать кое-что по работе». «Ох, что-то все разболелись», — посокрушалась миссис Маккензи. «Бедный Марин тоже не здоровится». «А что с ней?» Джереми сделал вид, что не в курсе событий. «Бедняжка иногда падает в обмороке, а вчера ночью это произошло прямо на лестнице. Она так сильно разбила себе нос. Вот же напасть». «Я очень ей сочувствую», — вежливо заметил молодой человек. «Я как раз спешу к ней», — закивала женщина. «А зачем вам зеркало?» — не удержался и из любопытства спросил Джереми. У его собеседницы этот, казалось бы, обычный вопрос вызвал какое-то смятение и даже тревогу. «Зеркало? Да, так, просто. Чтобы бедняжка Марин могла привести себя в порядок, не вставая с постели», — поспешно проговорила она. «Ну, ладно, не буду вас больше задерживать. Хорошего дня». И она быстро скрылась в ближайшем коридоре. Молодой человек пожал плечами. Наверное, она действительно как-то причастна к покушению на Марин и теперь очень нервничает. Боится, что ее раскроют, — подумал он. И зеркало ей нужно явно не для того, чтобы помочь падчерице причесаться. Судя по ее реакции, она тащит его для какого-то колдовского обряда, поэтому так и смутилась. Но что это за обряд с зеркалами? Придется опять спрашивать у Джулии. «Эх, может пойти еще поучиться?» А то, правда, иногда не хватает нужной информации. Он вышел на улицу, проверил свою машину и направился в сторону города. Не успел он немного пройтись, как ему позвонила Джулия. Не ожидал? А я уже все нашла. — похвасталась она. — Молодец, молодец, — хмыкнул Джереми. — Часа действительно не прошло. — Ой, лучше бы поблагодарил, — возмутилась блондинка. — Ладно, на самом деле отыскать информацию про твоего Макса было не так уж и сложно. Он довольно известная персона. Правда, последнее время почему-то залег на дно. Не ведет свои соцсети, даже удалил некоторые страницы. — Вот про залег на дно — это уже интересно, — на ходу проговорил молодой человек. «Что-то мне подсказывает, что он как-то связан со всей этой нехорошей историей. Или что-то знает и теперь боится, как бы его за эти знания не отправили вслед за подружкой на тот свет». «Да», — согласилась его собеседница. «Потому что для человека его профессии уйти из интернета — это уже много значит. Он модель. Не знаменитость первой величины, конечно, но ты мог видеть его на рекламных плакатах. Он рекламирует джинсы и разную одежду». «Нет у меня как-то привычки разглядывать мужчин-моделей. Они не в сфере моих интересов», — усмехнулся Джереми. «Зато были в сфере покойной Риты. Я так поняла, что строгий папа не разрешал ей активно тусоваться, но на некоторых светских мероприятиях она успела побывать. И в конце этой зимы она познакомилась на модном показе с этим самым Максом. Правда, если у них были отношения, то они их активно не афишировали. Точнее, даже скрывали. Но Макс выкладывал пост на своей странице о предстоящей помолвке. На фото он в ювелирном магазине выбирает кольцо. Имя невесты не написано, а пост этот уже удален. Но интернет все помнит, так что я и это раскопала». «Интересно, интересно», — задумчиво проговорил молодой человек. «Думаешь, он уже успел сделать Рите предложение? Тогда вполне логично, что она порвала с Гектором. Но при этом немного странно, что в доме Маккензи о Максе ни слуху, ни духу. И почему Гектора пригласили на поминки, а его нет? Да и мое появление в качестве бывшего Риты их не так сильно удивило». У Джереми возникли определенные сомнения. «Ну, если не Рите, то кому?» – удивилась Джулия. «Что-то я сомневаюсь, что он решил жениться на Тюхе Марин, которая из дома и носа не кажет. Она не была ни на одной вечеринке. Не говоря уж о каких-то там модных показах. Почему-то Маккензи-старший держал ее в самых настоящих ежовых рукавицах. Поэтому крайне сомневаюсь, что у нее могли быть отношения с манекенщиком, а тем более помолвка. Да и эта служанка назвала его тебе в качестве бывшего именно Риты». «Логично», — согласился молодой человек. «Хоть и есть немного непонятных моментов». «Ты про то, что его не пригласили на похороны?» «Я думаю, это связано с тем, что они с Ритой успели из-за чего-то переругаться. Поэтому он удалил свой пост про помолвку, и поэтому она сама не захотела тебе о нем рассказывать во время своих ночных визитов. Естественно, его никуда не позвали», — высказала свое мнение девушка. «Возможно, он ей изменил. Для человека, который работает моделью, пользуется вниманием у женского пола и активно общается с разными девушками, в этом нет абсолютно ничего удивительного». «Наверное, ты права», — снова вынужден был согласиться Джереми. А бедняжку Гектора позвали из жалости. Все-таки Рита его сама бросила. Да и встречались они намного дольше. Он был знаком со всей семьей. «Ладно, говори адрес этого Макса. Я сам попробую узнать у него что-нибудь полезное». Джулия продиктовала нужные данные. «Кстати», — неожиданно спохватилась она, — «я тут недавно болтала с мистером Рэем, и разговор вдруг зашел про тот самый камушек, который мы с таким трудом добывали из могилы, из-за которого у тебя теперь возникли все эти неприятности. Знаешь?» Девушка понизила голос. «Он рассказал мне, что этот камень способен мстить за своего владельца. Ну, истинного владельца. Такого, каким была Рита, например». «Что ты имеешь в виду?» Стал серьезен Джереми. Он помнил, как Рита во время их прошлой ночной встречи обмолвилась о том, что кристалл может защищать своего хозяина. «Я точно не поняла, но он сказал, что если кто-то хочет причинить владельцу артефакта какое-то зло, то сама подвеска без помощи хозяина, а иногда даже без его ведома, направит против врага какую-то темную магию. Ну и, скорее всего, убьет, либо сделает что-то плохое». «Да, непростой камушек», — хмыкнул молодой человек. «Думаю, немало желающих его заполучить». «Вот только я одного не пойму», — спохватился Джереми. «Почему тогда убийцу Риты не настигла эта страшная черная магия? Ведь, казалось бы, Артефакт должен был убить его в отместку или учинить этому неведомому врагу сильные неприятности. «Вот, ты зришь в самый корень», — усмехнулась Джулия. «Этот кто-то такой сильный маг, что он сумел и Риту убить так, что никто ничего не заподозрил, и действие артефакта нейтрализовать». «Вдруг это вообще не член семьи Маккензи? Никак не могу представить, кто из них может обладать таким сумасшедшим потенциалом. Разве что сам глава семейства. Но он так скорбел о дочери. И он был абсолютно не заинтересован в ее гибели», — поразился молодой человек. «Нет», — не согласилась блондинка. «Мертвые не могут ошибаться. Если Рита сказала тебе, что убийца в доме, значит, он там. Да и не забывай, что ты имеешь дело со старинным родом, где все занимались магией черной материи и использовали очень непростые заклятия. Не стоит вестись на их милые улыбочки и показную вежливость. Ладно, мне пора. Потом еще созвонимся». Джулия положила трубку и умчалась по своим авантюрным делам. А Джереми решил не терять времени даром и сразу телепортировался к месту, где проживал таинственный Макс Делан. Перед этим он внимательно изучил карту местности и фотографии предполагаемого дома бывшего любовника Риты. Для успешной телепортации нужно было очень хорошо представлять пункт назначения. Иначе можно промахнуться и оказаться совсем не там, где планировал. Молодой человек, конечно, рисковал, но иного выхода у него не было. Если бы он отправился на машине, то явно не успел бы вернуться обратно до сегодняшнего вечера, когда было запланировано оглашение завещания на кладбище. Благо, к изучению заклятий перемещения Джереми в свое время отнесся крайне ответственно. Он посчитал, что это может ему очень пригодиться в его сфере деятельности. Поэтому теперь ему повезло, и проблем с телепортацией не возникло. Место, где проживал Делан, вызвало у молодого человека некоторое недоумение. Джереми предполагал, что модели и прочие медийные личности обычно селятся в мегаполисах, в элитных современных квартирах или модных лофтах. Но загадочный Макс обосновался в месте, которое больше подошло бы для проживания какого-нибудь пенсионера. Это была маленькая, уютная деревенька, утопающая в зарослях фруктовых деревьев и цветов. Молодой человек без труда нашел нужный дом. Это оказался уютный двухэтажный домик, стены которого были увиты диким виноградом, а на крыше красовалась печная труба. Джереми решил не вламываться без приглашения, а культурно позвонил в дверь. Открыли ему довольно быстро. На пороге показался высокий молодой парень лет 23-4, с густыми пшеничного цвета волосами, уложенными назад, и прозрачно-голубыми глазами. Джереми не усомнился, что перед ним именно Макс Делан. У парня была фактурная внешность, которая действительно подходила для модели. Но это еще больше удивляло. Что такой красавчик вдруг забыл в глухой тихой деревушке? Для ухода на пенсию ему что-то рановато. Предполагаемый любовник Риты смерил молодого человека удивленным взглядом и недоуменно поинтересовался. «Вы ко мне? Что вам нужно?» «А вы не слишком гостеприимны», — хмыкнул Джереми. «Вы Макс Делан? Я не ошибся?» «Я знаю, как меня зовут», — раздраженно ответил хозяин дома. «А вот вы не выдумывайте, будто вы журналист или пришли сюда, чтобы представить мне каталог новых пылесосов. У вас на лице написано, что вы какой-то бандит или не пойми кто». «А он не глуп, даже не ожидал», — усмехнулся молодой человек, но вслух произнес. «Нет, я не журналист, но и не бандит. Я частный детектив», — нагло соврал Джереми. «Пришел сюда, чтобы поговорить с вами о ваших отношениях с покойной Ритой Маккензи». Макс помрачнел и, едва ли не переходя на крик, заявил: «Уходите!» Он попытался захлопнуть дверь перед самым носом Джереми, но тот не дал ему это сделать, быстро поставив ногу в дверной проем. «Да, вижу, какой вы частный детектив», — скривился парень. «Что вам нужно? Будете меня пытать?» «А есть ради чего?» — заинтересовался Джереми. Он не давал своему собеседнику захлопнуть дверь, но и в дом войти не стремился. Кто знает, что там прячет эта модель. Может, он приготовил для самообороны пистолет или какой-нибудь боевой артефакт. Да Макс может в панике банально схватить кухонный нож и наброситься на чрезмерно любопытного гостя. «Послушайте, я не сделал ей ничего плохого», — устало проговорил парень. «Я уже 100 раз пожалел, что вообще ввязался в эти отношения». Он печально вздохнул, отпустил дверь и сам вышел на улицу к Джереми. «Кому ей?» Тотчас же переспросил молодой человек, почувствовав, что диалог стал налаживаться. «Своей невесте, разумеется!» Недоуменно вскинул брови Дэлан. «Почему он не назовет по имени?» Про себя раздраженно подумал Джереми. «Если я сейчас снова переспрошу, он поймет, что я абсолютно ничего не знаю». «А какой я тогда частный детектив? Это будет странно». «Вы курите?» — спросил его собеседник. «Я все пытаюсь бросить или хотя бы перейти на электронные, но на фоне такого стресса это просто невозможно». «А, да, угощайтесь». Молодой человек достал из кармана куртки пачку своих сигарет и протянул их Максу. Кажется, у того уже накипело, и он сам желал выговориться. Он охотно взял из рук Джереми сигарету и закурил. «Да, это просто ужасно», — покачал головой Дэлан. Молодой человек, который так до конца и не понимал, о чем или о ком идет речь, продолжал задавать наводящие вопросы. «Расскажите поподробнее про ваши взаимоотношения. Как вы познакомились? Почему потом все это произошло? Не волнуйтесь, никто не желает вам зла. Просто хотелось бы прояснить ситуацию». Тут Джереми, конечно, немного слукавил. Ведь на самом деле он ничего не знал об истинном отношении семьи Маккензи к горе-любовнику Риты. Может быть, в действительности они затаили обиду на этого парня и планировали в будущем, когда шумиха с похоронами уляжется, ему отомстить. Не зря же он прятался в такой глуши. Видимо, что-то подозревал. «Да?» — удивленно вскинул брови Макс. «Мне как-то не верится». «Да неужели вы совершили что-то настолько ужасное?» — не удержался молодой человек. «С житейской точки зрения, конечно, нет. Но она страшно обиделась», — вздохнул Дэлан. «Опять это она. Назови уже прямо», — с недовольством подумал Джереми. Хотя он был практически на 100% уверен, что речь идет о Рите. Но мало ли что. «Значит, вы познакомились на модном показе?» Снова попытался развить диалог он. «Да, все верно», — кивнул Макс. «Точнее, даже не на самом показе, а на пьянке после него. Рита первая завела общение со мной и моим другом. Она была такая веселая, раскованная. Если бы не ее строгий папаша, из нее получилась бы та еще оторва, уж поверьте. Светская хроника бы задохнулась от восторга». Он усмехнулся. «Потом Рита сама мне написала, позвонила. Мы стали общаться. И она как-то раз пригласила меня к себе в гости в их семейное поместье. Мрачноватое местечко, я вам скажу». «Абсолютно согласен», — вполне искренне ответил молодой человек, который тоже ни за что не согласился бы там жить. «Значит, вам там тоже не понравилось?» «Но дело не в этом», — Дэлан нахмурился. «Дело в том, что сама Рита мне тоже не понравилась. Ну, точнее, не понравилась для чего-то серьезного. Вы, наверное, понимаете». «Понимаю», — хмыкнул Джереми. «Она классная, веселая, симпатичная, яркая, но при этом хитрая и расчетливая. На самом деле таких девиц очень много. И я видел их немало в своей профессиональной среде. Просто Рите давали преимущество деньги для ее родителей. А вот ее сестра...» Он грустно улыбнулся. «Она совсем не такая. Там в гостях я с ней познакомился. Марин показалась мне очень глубоким, рассудительным человеком с богатым внутренним миром. Она такая неземная, необычная. Я практически влюбился». Джереми слушал эти откровения, едва ли не открыв рот. Во-первых, он никак не ожидал, что серая мышка Марин, которую он сам посчитал даже отталкивающей, может кого-то так впечатлить. А во-вторых, его крайне удивило, что парень, чья профессия — ходить по подиуму и красиво рекламировать шмотки, может вдруг запасть на чей-то богатый внутренний мир. «Да уж, чудные дела твои, Господи! Чего только не бывает в жизни!» — про себя подумал он. Но может, ему действительно так приелись одинаковые полусиликоновые куклы из его среды, что Марин впечатлила его своей экстраординарностью и новизной? Да и не будем забывать, что она тоже не из простых. Девочка-то из очень богатенькой семьи. Чем не вариант? Может, и не только загадочный внутренний мир его прельстил? И вы решили ей сделать предложение. Вполне очевидно, догадался молодой человек. Я видел, что вы удалили пост о помолвке из интернета, напомнил он. «А вы хорошо осведомлены», — хмыкнул Макс, докуривая первую сигарету и протягивая руку за второй. «Конечно же, не сразу, но я действительно принял такое решение. Я подумал, что Марин будет мне хорошей женой, и у нас сложится удачный брак». «Ага, и прибыльный», — про себя прокомментировал Джереми. «И невеста более спокойная и послушная, чем мотор Варита». «Но тогда я не знал про ее особенность», — едва ли не всплеснул руками парень. «Ну сами посудите, какой мужчина на это согласится?» «Уточните, о чем идет речь, чтобы мы говорили об одном и том же», — попросил крайне заинтересованный Джереми. «Об интимной жизни, конечно же», — чуть смутился Делан. «Точнее, об ее отсутствии. Но вы же должны меня понять, вы тоже молодой, как без этого? Я должен был готовиться к свадьбе, но при этом спать с другой, а тут Рита. Ее будто задело, что я познакомился с ней, а потом переключился на ее сестру. Но я клянусь, у нас изначально были чисто приятельские отношения. А потом она меня соблазнила. Была очередная вечеринка, куда пришла Рита. И мне вскружило голову после того, как я узнал, что с Марин у нас ничего такого не будет». «Понятно», — про себя усмехнулся молодой человек. «Значит, целомудренная Марин решила хранить себя до свадьбы. А ее нетерпеливый женишок не удержался и переспал с ее же собственной сестрой. Представляю, какой там был скандал. После такого в семейке Маккензи он явно нежеланный гость». «А Марин обо всем узнала?» — догадался он. «Не просто узнала. Она нас застукала», — вздохнул Макс. «И не смогла этого простить». «Нет, в том-то и дело, что смогла!» — эмоционально воскликнул Делан. «Она хотела возобновить наши отношения и даже не желала отменять помолвку, но я не смог. Я категорически отказался». Джереми удивленно взглянул на своего собеседника. Его крайне поразила такая неожиданная принципиальность. «К тому моменту я понял, что это за семья и что это за люди, что они крайне непростые, что они занимаются очень нехорошими темными вещами, и мне туда лучше не соваться». Макс как-то странно отвел глаза в сторону. Молодой человек с его прекрасной интуицией почувствовал, что любовник Риты врет, точнее, что-то недоговаривает. Хотя его история и звучала вполне гладко и правдоподобно, но что-то в ней было не до конца правдиво. Логично, что Делан испугался влезать в разборки такой влиятельной семейки. Наверняка родственники Марин, а особенно ее отец, были бы против того, чтобы она выходила замуж за изменника. И это был бы несчастливый брак. Но чего он так испугался, что уехал в самую глушь? Марин его простила, раз сама уговаривала восстановить отношения, а Рита уже умерла. Неужели кто-то из семейки Маккензи стал бы делать ему какие-то гадости? Сама Марин, должно быть, встала бы на его защиту. Что-то тут явно не сходилось до конца. «Это все, что вы могли бы мне рассказать?» — уточнил Джереми. «Да, конечно. Я и так полностью излил вам душу», — поспешно закивал Макс. «Но вы же наверняка в курсе, что Рита недавно умерла. Ее похоронили буквально на днях». «Да», — его собеседник неожиданно побледнел. «Но я к тому моменту уже с ней никак не контактировал. И с Марин тоже. Я ничего не могу сказать по этому поводу». «А вы знаете, что могло бы стать причиной ее смерти?» — гнул свою линию молодой человек. «Нет, конечно нет», — быстро проговорил Делан. «Точнее, я слышал, да, что причина — болезнь. Она перенесла тяжелую пневмонию. Но я не врач, я ровным счетом ничего в этом не понимаю. А теперь давайте попрощаемся. У меня очень плохое самочувствие. Этот дом принадлежал раньше моей бабушке. Я специально приехал сюда, чтобы привести себя в порядок, отдохнуть от показов и фотосессий». «И что с вами?» — любезно осведомился Джереми. «Тоже проблемы с легкими. Затяжная простуда, слабость, кашель», — заявил Макс. Для своей болезни он выглядел вполне неплохо и бодренько, а за время их разговора с Джереми даже ни разу не кашлянул. «Идите, конечно. Извините, если помешал. Спасибо, что ответили на все мои вопросы», — великодушно улыбнулся молодой человек. Он понял, что Делан все равно сейчас больше ничего не скажет, хоть и очевидно что-то скрывает. А пытать его и выбивать признание силой в планы Джереми пока что не входило. Это можно было оставить на крайний случай, если расследование окончательно зайдет в тупик. «А вам спасибо за сигареты. Всего хорошего!» С облегчением выдохнул Макс и поспешно скрылся за дверью своего уютного дома. Молодой человек некоторое время постоял на месте, пребывая в задумчивости, а затем отправился вверх по дороге, ведущей прочь от утопающей в зелени деревеньки. У бабушки Делана был хороший вкус. Такое местечко идеально подходило для тихой старости или для людей, желающих отдохнуть от шума и суеты. Джереми обдумывал произошедший разговор, но его отвлек звонок Джулии. Молодой человек произнес заклятие от подслушивания и поспешно взял трубку. «Хорошо, что ты позвонила», — искренне произнес он. «Мне как раз хотелось поделиться новостями». «Неужели ты нашел убийцу бедняжки Риты?» — усмехнулась девушка, однако в голосе ее послышалась неподдельная заинтересованность. «Пока нет, но зато обзавелся еще парочкой подозреваемых». Джереми рассказал все, что услышал от Делана. «Выходит, у скромной сестрички тоже был свой мотив?» — поразилась блондинка. «А я-то на нее и не думала». «А еще у ее жениха», — напомнил молодой человек. «Он явно что-то скрывает. Ему была выгодна смерть Риты. Она перестает лезть в их с Марин отношения, а убитые горем родственнички на волне эмоций и уговоров Марин простят ему прошлую негативную историю». «Но зачем он тогда смылся в деревню?» — усомнилась Джулия. «Чтобы отсидеться», — резонно заметил Джереми. «Чтобы не мозолить глаза. Он наверняка боится, что его будут подозревать, а может быть, даже раскроют. Конечно, ему страшно». «Но разве парнишка обладает какими-то супернавыками? Не забывай, что Риту убили очень искусно. Да и тебя кто-то преследует с помощью профессиональных мороков», — напомнила ему подружка. «Он мог кого-то нанять», — предложил молодой человек. «Судя по всему, Макс нередко тусовался в компании богатеньких и знаменитых. Кто-то мог ему что-то посоветовать и свести с нужными людьми». «А за услуги он расплатился деньгами богатенькой невесты Марин», — усмехнулась блондинка. «Да, очень логично. Только интересно, знает ли она про то, что Делан причастен к убийству сестры? Они в сговоре или Марин такая тюфячка, что ничего не подозревает? Либо догадывается, но не хочет сдавать своего любимого?» «Все возможно». «Но кто же тогда совершил покушение на Марин? И зачем? Или она все-таки сама свалилась с этой лестницы?» У Джереми в голове вертелось очень много вопросов. «Может, Марин вместе с ее несостоявшимся женихом уже подозревают? И сами домашние решили отомстить за убийство Риты? Ну, кто-то из них», — предположила Джулия. «Кстати», — вспомнила она, — «я же звонила, потому что ты спрашивал меня про зеркало. Знаешь, я полистала книги. Зеркала очень часто применяются в магической практике для различных обрядов. Они помогают усиливать действие приворотов». «Приворотов?» — удивился молодой человек. «Так неужели это сама миссис Маккензи пыталась кого-то приворожить? Кстати, кому именно принадлежала эта книга из библиотеки, для меня так и осталась пока загадкой. Я думал, что ее брала Марин, чтобы привязать к себе загулявшего жениха. Или она изначально вызвала в нем страсть с помощью магии, а все эти разговоры про богатый внутренний мир не более чем пустой звук. Поэтому и Рита так пренебрежительно отнеслась к их отношениям. Она знала, что сестричка сделала приворот, а значит, это не настоящее чувство». «Подожди», — перебила его подруга. «Да слушай сперва до конца, ты слишком нетерпеливый. Зеркала намного чаще используют для защиты». «Для какой защиты?» — не понял Джереми. «От магии и темной материи, от любого черного колдовства и от мороков». «Вот оно что. Хм». Молодой человек уже запутался во всех этих странных и непонятно как взаимосвязанных событиях. «То есть миссис Маккензи сама боится мороков или чьего-то черного колдовства и взяла это зеркало для защиты от них? Или она хотела таким образом спасти Марин, на которую было совершено покушение посредством магии? Но кто и зачем одновременно нападает и на миссис Маккензи, и на ее падчерицу? Я ничего не понимаю. Может, у этой семейки есть какой-то сторонний враг, который хочет их всех уничтожить, но так, чтобы они думали друг на друга? Типа как банка со скорпионами». «В этом ты сам разбирайся», — усмехнулась Джулия. «Я и так тебе много помогаю. Должен же ты хоть что-то сделать сам. И я бы тебе посоветовала поскорее развязаться с этой мутной историей, а то мы с мистером Рэем уже начинаем по тебе скучать. Еще немного, и ему придется найти на твою работу кого-нибудь другого. А мне тебя разлюбить. Эх, что поделать, такова жизнь, и она не стоит на месте». «Благодарю за поддержку», — хмыкнул Джереми. «Никогда не сомневался, что я крайне значимая и незаменимая фигура. Спасибо, что напомнила». Блондинка рассмеялась и положила трубку, а молодой человек подумал, что она во многом права. Эта история отнимает у него слишком много сил и времени. Он уже забыл про собственную жизнь, полностью погрузившись в расследование. А ведь ему не платят за это, как настоящему следователю. Он, можно сказать, работает на добровольных началах. Джереми произнес заклятие телепортации и перенесся обратно в замок Маккензи. Там он едва не столкнулся с той самой немолодой женщиной, служанкой, которая однажды открывала ему дверь. «О, простите», — вежливо извинился он. «Ничего», — проворчала та. «Если бы вы телепортировались мне прямо на голову, это было бы намного хуже». «Да, действительно», — усмехнулся молодой человек. «А где Мелинда? У нее снова выходной?» «Ах, если бы!» — неожиданно помрачнела служанка. «Бедняжка сильно отравилась. Да так, что попала в реанимацию. Миссис Маккензи сказала, что врачи пока что боятся делать какие-либо прогнозы. Ввели ее в медикаментозный сон. И как ее так угораздило? Такая молоденькая девушка. Как отравилась!» — искренне поразился Джереми. Он никак не ожидал, что вполне здоровая и активная Мелинда вдруг окажется в реанимации. Что все это значит? Неужели и от служанки кто-то решил избавиться? Но от нее-то зачем? Похоже, консервированными грибами. Говорила я ей, что опасно покупать их абы у кого на окологородском рынке, посокрушалась женщина. Извините, у меня очень много дел. Она еще немного попричитала и скрылась в одном из многочисленных коридоров поместья Маккензи. А молодой человек остался стоять, словно громом пораженный. Правда, из состояния оцепенения ему быстро помогли выйти. Откуда ни возьмись, на него буквально налетела сестра Риты. Выглядела Марин действительно неважно. Ее нос распух после ушиба и казался в два раза больше, чем обычно. Сверху на нем красовался белый лейкопластырь. А на лбу была видна большая царапина с запекшейся кровью. В данный момент девушка казалась совсем некрасивой. Зато ее темные глаза буквально горели огнем, а ведьминский взгляд прожигал насквозь. Джереми даже стало немного не по себе, и он машинально отшатнулся. «Я знаю, что он у тебя! Отдай его мне!» — буквально прошипела девушка. «Кто?» — искренне растерялся молодой человек. Он совсем недолго отсутствовал в этом доме, а тут уже произошли такие перемены. Мелинда загремела в больницу, а тихоня Марин превратилась в настоящую фурию. Видимо, в ней играла кровь ее предков, не отличавшихся добрым нравом. «Я все сопоставила. Это ты!» — продолжила наступать разозлившаяся девица. «Да что я-то?» Джереми на всякий случай отошел подальше к коридору. «Если ты думаешь, что я столкнул тебя с лестницей, ты сильно ошибаешься. Меня и близко там не было. Я сам недавно чуть не свалился, ты же видела». «Ты врешь», — не желала успокаиваться Марин. «Он у тебя. Отдай. Ты не имеешь на него никаких прав. Он мой по праву крови. Если не отдашь, то будет хуже. Обещаю, ты сильно пожалеешь». Молодому человеку уже стало немного не по себе. Он прикидывал, как ему избавиться от разбушевавшейся девицы. Но не душить же ее прямо в гостиной собственного дома. И швыряться боевыми заклятиями казалось не лучшим вариантом. Но помощь неожиданно подоспела сама, откуда ее не ждали. Из коридора вырулила парочка — Роберт с Эмилией. «Ты чего так ополчилась на нашего гостя, сестренка?» — насмешливо поинтересовался Маккензи-младший. «На тебя прямо страшно смотреть. Того и гляди, пар из ушей пойдет от злости». Он рассмеялся. «Что у вас случилось?» Куда более серьезно спросила Эмилия, с тревогой поглядывая то на Марин, то на Джереми. «Ничего», — неожиданно сухо ответила девушка и, стремительно развернувшись, скрылась в ближайшем коридоре. Джереми ее реакция несколько удивила. Он думал, что Марин сейчас призовет к себе на помощь брата и его подружку. ведь речь идет о такой важной ценности. Молодой человек сообразил, что девушка каким-то образом догадалась, что камень Риты находится у него. Что ж, она была не дурочкой и сделала определенные выводы. А еще она логично полагала, что имеет куда больше прав на артефакт сестры, нежели посторонний парень. Но почему она не рассказала обо всем Роберту? Побоялась, что братец сам захочет забрать камень себе? И что она будет делать дальше? Сообщит отцу? Не обращай на нее внимания, приятель. Роберт подружески потрепал Джереми по плечу. Она всегда у нас была немного странноватая. Себе на уме, так сказать. Зато бабка наша ее безумно любила. Молодой человек только сейчас заметил, что вторая рука его собеседника зафиксирована повязкой. «Что это с тобой случилось?» — удивился Джереми. «Представляешь, мы с Эми решили покататься по городу и угодили в небольшую аварию. С моей ненаглядной, к счастью, все в порядке. А вот я сильно порезал и повредил руку какой-то острой ерундой». «Да», — встряла его спутница. «Просто настоящая череда напастей. Эта дурында Мелинда наелась какой-то дряни и загремела в больницу. Мой дорогой Ро повредил руку, и даже Марин умудрилась свалиться с лестницы. Неудивительно, что она такая злая, с таким-то шнобелем». «А может, она так переживает из-за несостоявшейся помолвки?» Молодой человек решил воспользоваться случаем и узнать еще что-нибудь о личной жизни сестричек Маккензи. «А вы знаете?» Эмилия удивленно переглянулась со своим возлюбленным. «Да. Рита мне об этом рассказывала. В общих чертах», — в наглую заявил Джереми. «Ну, раз так», — покачал головой Роберт, но блондинка его неожиданно перебила. «А чему удивляться?» — с насмешкой проговорила она. «Будем честны, наша крошка Марин отнюдь не красотка». «Эми, ну не надо так резко», — попытался урезонить ее Маккензи-младший. «Ой, да что люди сами, по-твоему, этого не видят?» Не пожелала отступать от своих слов блондинка. «Характер у нее тоже не сахар. Да еще и вечная девственница. Кому из мужчин понравится такой подарочек? Естественно, что этот паренек поскорее сбежал. Он оказался не совсем дурак, хоть по нему и не скажешь». «Ну, некоторые мужчины, наоборот, ценят, когда девушка хранит невинность до свадьбы», — осторожно заметил Джереми. «Предпочитают, чтобы все было как раньше, по-старому». «Ага, но не после свадьбы же», — рассмеялась Эмилия. «Такие ценители вряд ли где найдутся. Жена-девственница может понравиться разве что какому-нибудь психически нездоровому человеку или импотенту. Или не знаю еще, с какими тараканами». «Девственница после свадьбы?» — искренне удивился молодой человек. Он первый раз слышал о подобном феномене. И это заявление его несколько озадачило. Он даже не мог до конца понять, говорит ли блондинка серьезно или просто хочет высмеять Марин. «Дорогая, мне кажется, не стоит грузить нашего гостя таким обилием личных подробностей», — неожиданно куда как более строго произнес Роберт. «Ему это явно не интересно». Джереми уже хотел возразить, что ему это как раз вполне себе интересно, но Эмилия вдруг тоже спохватилась и даже как-то с опаской огляделась по сторонам. «Ро прав, нам уже пора», — быстро проговорила она. «Мы хотели еще заскочить перекусить перед тем, как отправимся на это ужасное кладбище. У меня даже мурашки по телу, когда я думаю о том, что мы пойдем туда ночью. Только Рита могла до такого додуматься. Ладно, увидимся на месте. Вас же тоже не миновала эта участь?» Парочка поспешно удалилась, а Джереми удивленно посмотрел им вслед. Судя по реакции Роберта, Эмилия говорила правду. Но что за странные тараканы тогда обитают в голове у сестрички Риты? Если она планировала всю жизнь оставаться невинной, то зачем вообще вступала в отношения с мужчиной, да еще и согласилась на помолвку? Очевидно, что Макс Деллан, услышав о ее намерении оставаться девственницей после свадьбы, не пожелал заключать такой брак, а переключился на менее замороченную Риту. И его даже отчасти можно было понять. Но неужели совсем не глупая Марин сама не понимает таких очевидных вещей? Может быть, она страдает какой-то болезнью, из-за которой физическая близость для нее невозможна, или причиняет какие-то проблемы, или болезнь где-то в ее голове? Что, если младшая дочь Маккензи страдает психическим расстройством? Тогда все вполне сходится. И то, что родители позволили ей нигде не учиться и не работать. и то, что ее отправляли в какие-то далекие путешествия и не разрешали вести светскую жизнь. Действительно, для человека с серьезным психическим диагнозом и работа, и учеба могут быть непосильными. А все эти путешествия на деле могут оказаться тайным пребыванием в психиатрической клинике. Да и семья Маккензи явно не хочется огласки и позора. Поэтому они и не пускают дочь на всякие тусовки и ограничивают ее общение с людьми. Мало ли, что она там учудит. И пренебрежительное отношение со стороны всех родственников тогда тоже имеет под собой вполне реальную подоплеку. Эта догадка буквально озарила Джереми. Но если Марин психически больна, то она могла совершить все, что угодно, в том числе и причинить любой вред своим родственникам. Но хватило бы у душевнобольной силы способности незаметно убить Риту? Вряд ли. Все бы об этом сразу догадались. Или все знают, но не хотят говорить? Жалко выдавать больную девочку в руки правосудия? Молодому человеку очень хотелось поделиться своими мыслями с Джулией, но уже пора было собираться. К тому же в гостиную заглянула сама хозяйка дома. «А вот и вы!» — лучезарно улыбнулась она. «А я уже стала волноваться, что вас напугали причуды нашей дорогой Риточки, и вы не пойдете на кладбище. Мой супруг, пожалуй, бы расстроился. Он хочет, чтобы ее последняя воля была соблюдена от и до». «Ну что вы! Разве я могу вот так взять и уехать?» — устало проговорил Джереми. «Рита же была мне не безразлична», — поспешно добавил он. «Вы покинете нас сразу же после оглашения завещания или, может быть, все-таки останетесь до утра?» — учтиво осведомилась миссис Маккензи. «Если вы поедете на машине, то ехать в светлое время суток намного комфортнее. Да и я переживаю, что вы так и не прочувствовали нашего гостеприимства. Я даже не смогла вас как следует угостить. Все это проклятая суматоха. Да еще и наша дурында Мелинда умудрилась отравиться». Молодому человеку, конечно же, захотелось как можно раньше покинуть этот крайне гостеприимный дом. Но он понимал, что чем дольше он здесь пробудет, тем больше шансов узнать о настоящем убийце Риты. Поэтому он тяжело вздохнул, но вынужден был согласиться. «Если я вам не совсем еще надоел, то я с удовольствием останусь здесь до утра». Джереми постарался улыбнуться так же лучезарно. «У вас здесь так уютно. Чувствуется атмосфера старины. У вашей семьи, наверное, очень увлекательная история рода». «Ох и не говорите. Я порой даже чувствую себя здесь лишней», — кокетливо заявила Сьюзен Маккензи. «Вы собрались? Я уже готова. Может быть, тогда телепортируемся вместе?» Молодой человек не стал спорить. Он, наоборот, сделал вид, что ему это на руку, и он сам даже не знает толком, где расположена могила Риты. Не рассказывать же ему в самом деле, что он уже бывал на этом кладбище при весьма необычных обстоятельствах. «Ах, я боюсь потеряться во время телепортации», — защебетала наглая миссис Маккензи и взяла Джереми под локоть так, словно они были давние приятели, чересчур близко прижавшись к нему. Молодому человеку стало неловко. Но не драться же ему было в самом деле с навязчивой хозяйкой дома. После произнесенного заклятия вокруг них замелькали оранжевые искры телепортации, буквально через пару минут они оказались на хорошо знакомом Джереми кладбище. Как и в прошлый раз, там сейчас было темно, да еще и дул пронизывающий ветер. Молодой человек обратил внимание, что могилу Риты полностью привели в порядок. Сложно было догадаться, что ее совсем недавно так грубо раскопали. Рядом лежали свежие цветы и горели свечи. Почему-то, взглянув на портрет умершей девушки, Джереми почувствовал себя немного не по себе. Ему снова показалось, что Рита как будто пристально смотрит на него с фотографии и словно насмехается. К их с миссис Маккензи прибытию на кладбище уже собрались все приглашенные. Тут был мрачный понурый мистер Самуэль Маккензи, и хмурая, как туча, Марин. Увидев молодого человека, она демонстративно скривилась. Один только Роберт выглядел довольно миролюбиво и дружелюбно. А вот его обычно легкомысленно поверхностная спутница Эмилия тоже казалась какой-то слишком погруженной в свои мысли. Также на кладбище присутствовал человек, которого Джереми никогда прежде не видел. Это был немолодой мужчина с бородкой в элегантном деловом костюме. В руках он держал папку с документами. И Джереми понял, что это, скорее всего, и есть нотариус, который будет зачитывать завещание, или кто-то из его представителей. Похоже, юристы были готовы исполнить любые капризы своих богатых клиентов и даже явиться в такое место в ночное время. «А вот и мы», — слишком бодро для такой скорбной ситуации сообщила Сьюзен Маккензи. «Можете начинать, все в сборе. Чем быстрее начнем, тем быстрее закончим. Думаю, никому из нас не приносит особого удовольствия местонахождение здесь». Мистер Маккензи мрачно и строго взглянул на свою супругу, а все остальные предпочли промолчать. Один только Роберт охотно поддержал мать. «Да, честно говоря, я тоже поскорее хочу домой», — жизнерадостно заявил он. «Я уже говорил, что ради данного мероприятия мне пришлось перенести свои занятия в бассейне и спортзале». «Хватит!» — строго рявкнул на него отец. «Твой распорядок дня здесь никого не волнует. Дай мистеру Кроули зачитать то, что он должен». Мужчина с бородкой глубокомысленно кивнул. Правда, было видно, что он особо никуда и не торопится. Судя по всему, у него была почасовая оплата. «Кхм-кхм!» — откашлялся он. «Ну, если все родственники...» Юрист задумчиво взглянул на Джереми. «И друзья собрались? Пожалуй, я могу начинать». «Да, начните, пожалуйста. Здесь немного зябко», — кокетливо пожаловалась миссис Маккензи, кутаясь в шаль и вновь пытаясь ненавязчиво приблизиться к Джереми. Молодой человек вздохнул. Ему еще только не хватало разборок с мистером Маккензи, у которого может взыграть ревность. Но, похоже, Джереми нечего было опасаться. Все внимание главы этого необычного семейства было сейчас сосредоточено на зачитывании завещания. Кажется, он не обратил бы внимания, даже если бы его ветреная супруга полезла целоваться к их гостю. «Итак», — начал мистер Кроули, — «как я уже передал мистеру Маккензи, Рита пожелала, чтобы ее артефакт, имеющий, как вы знаете, огромную ценность, как с ювелирной, так и с магической точки зрения, достался тому, кто достанет его из ее могилы». «Очень странное пожелание», — покачала головой мачеха покойной. «Не проще ли было оставить его нам, ее родным людям, чем какому-то вору?» «Сьюзен, не перебивай», — оборвал ее супруг. «Как Рита хотела, так и будет. Значит, ей так спокойнее». Миссис Маккензи недовольно поджала губы. «Это желание сама Рита объясняет в своих документах», — продолжил юрист. «Она незадолго до своей смерти оставила бумагу, в которой написала, что если с ней что-то случится, то это будет насильственная смерть». «Как?» — пораженно воскликнул Роберт. «У нее ведь была обычная пневмония. Что здесь такого криминального?» «Заткнись!» — рявкнул на него мистер Маккензи. «Дай дослушать!» Теперь и Роберт обиженно замолчал. «В таком случае она уверена, что это убийство», — продолжил мистер Кроули. «И завещает все, а именно деньги, которые находятся у нее на счетах, и артефакты, которыми она владеет, тому человеку, который найдет ее убийцу». После этой фразы все буквально обомлели. Даже Джереми был поражен. Оказывается, Рита сделала его потенциальным наследником. Он и подумать о таком не мог. Все, что он ожидал, это то, что его перестанут преследовать по ночам и дадут свободу. А тут такое? Что ж, Риту можно было понять. Если она подозревала, что к ее смерти причастен кто-то из близких, то нежелание оставлять им свои деньги неудивительно. К тому же ее мачехе и так достанется большая часть всего. Правда, интересно, как Джереми должен получить свое законное наследство, если по воле Риты он обязан убить ее убийцу, то есть совершить противозаконный поступок. Но для молодого человека было главным разделаться со всей этой историей, а остальное как-нибудь решится. В конце концов, он и так не бедствует, и без наследства Маккензи вполне может прожить. Это как приятный бонус или благодарность за проделанный труд. Зато остальные отреагировали на внезапно обрушившиеся новости не так спокойно. «Это какой-то бред», — возмущенно заявил Роберт. «Мою сестру никто не убивал. Врач подтвердил, что у нее была пневмония. Я считаю, что мы должны... Нет, просто обязаны оспорить это завещание. Ведь сейчас к нам может заявиться любой проходимец и обвинить каждого из нас в убийстве ради присвоения денег». Он крайне недвусмысленно взглянул на Джереми. Но молодой человек отнесся к этому спокойно. Он был уже готов ко всему, к любой обороне, так что прожигающими взглядами его было не напугать. Да и, честно говоря, у Роберта они получались не такими устрашающими, как у его сестрички Марин. Та, кстати, хранила упорное молчание и стояла, как мрачная статуя. «Это какой-то бред», — поддержала своего парня Эмилия. Голос ее звучал крайне нервно, едва ли не срываясь на крик. «Риту никто не мог убить. Никто ее и пальцем не трогал. Мы должны проверить, настоящее ли это завещание. Вдруг кто-то подбросил его в корыстных целях». Мистер Кроули недовольно посмотрел на нее. «Я работаю много лет и тщательно слежу за всеми делами. В моей конторе не может быть никаких подделок», — холодно заявил он. «Если же вы сомневаетесь, то можете отправить документы на соответствующую экспертизу. Там подтвердят их подлинность». «Мы ни в чем не сомневаемся», — неожиданно вмешался мистер Маккензи. В голосе его послышались буквально стальные нотки. «Если моя дочь была уверена в том, что ее хотят убить, клянусь, я приложу все усилия для того, чтобы найти ее убийцу. И сам готов буду заплатить сколько угодно денег любому человеку, который откроет мне правду». Он еще что-то говорил, но Джереми не слушал. Он вдруг почувствовал резкую боль, как от ожога. Камень Риты, лежавший в нагрудном кармане его рубашки, неожиданно раскалился. Молодой человек скривился и попытался поспешно достать артефакт из кармана, но тот сам его опередил. Камень внезапно, словно птица, выпорхнул на волю и не просто вылетел, а оказался ровно в центре между собравшимися родственничками Риты. Он завис в воздухе, полыхая в ночи алым светом. У всех буквально открылись рты. На лицах собравшихся отразился полнейший шок. Первой из оцепенения вышла Эмилия. «Вот кто вор!» – заорала она, тыкая пальцем в Джереми. «Это он разрыл могилу, а еще посмел явиться к нам в дом. Значит, он и убийца!» «Точно! Я сразу понял, что с этим типом что-то не так!» Согласился Роберт, грозно поворачиваясь к молодому человеку. Взгляд самого мистера Маккензи тоже был крайне далек от дружелюбного, а Марин уже подозрительно потирала в руках свой камень-проводник, явно собираясь колдовать. Джереми понял, что еще немного, и на него набросятся всей толпой. А учитывая то, что перед ним сразу несколько темных колдунов, он может проиграть в этой драке. Однако неожиданно на помощь ему пришла миссис Маккензи. Она демонстративно встала между Джереми и остальными, закрыв молодого человека собой. «Успокойтесь, господа», — насмешливо проговорила она. «Я уверена, что всему этому есть логичное объяснение. Пообщавшись с мистером Хоулом, я убедилась, что он честный и порядочный человек, который любил мою дочь. А значит, Рита сама попросила его забрать камень, и он лишь исполнял ее волю. Ведь так?» Женщина обернулась к молодому человеку. «Да», — вынужден был признать Джереми. «Рита боялась, что ее могут убить, и попросила меня, как своего парня, в случае, если произойдет страшное, забрать камень и попытаться отыскать ее убийцу. Все это я, естественно, должен был сделать втайне. Поверьте, мне самому ужасно не хотелось тревожить ее покой и лезть в могилу, но я не мог нарушить ее волю. Я прошу у вас всех прощения и готов материально возместить тот ущерб, который я нанес на кладбище». Молодой человек сказал практически правду, поэтому его слова прозвучали вполне искренне. «Не нужно ничего возмещать», — холодно заявил мистер Маккензи. «Делайте то, о чем вас попросила Рита. И если вы найдете убийцу, я лично вас вознагражу, а также отдам причитающуюся вам по завещанию денежную сумму. Но если вы меня обманули, то берегитесь. Не дай бог, если вы потревожили покой моей дочери просто из корыстных интересов. тогда следующие похороны станут вашими». Джереми кивнул. Ему не нужно было объяснять дважды. Кажется, все были так поражены и заинтересованы происходящим, что как-то сразу забыли про тела двух бандитов, которые были обнаружены рядом с раскопанной могилой, и к гибели которых был, очевидно, причастен Джереми. Но молодой человек, естественно, не стал напоминать об этом. Он и так был рад, что все обошлось, хотя уже был готов обороняться от опаснейших темных заклятий. «Да вы что все, с ума посходили?» – неожиданно еще больше вспылила Эмилия. Хотя, казалось бы, ее эта ситуация должна была трогать и волновать меньше всех. Рита не была ей ни близкой, ни дальней родственницей. Просто сестра ее парня, которую она, к слову, и недолюбливала. Но блондинка отчего-то выглядела очень взволнованной и злой. «Вы что, не понимаете, что это самый обыкновенный мошенник? Он же стоит перед вами!» Она ткнула пальцем в сторону Джереми. Он в наглую посмел раскопать чужую могилу, стащил оттуда камень, а когда прознал про завещание, явился к нам в дом. Вдруг ему еще что-нибудь перепадет. А теперь он придумал всю эту сказку про просьбу Риты найти убийцу. Почему она вообще написала такое странное завещание? С чего вдруг молодой девушке в 20 лет задумываться о смерти? Это он ее надоумил. Обстряпал все так, чтобы быть всегда в выигрыше. «Ах, я все поняла. Он и есть настоящий убийца Риты, который тщательно все подстроил и спланировал. Мы должны схватить его и отвезти в полицию». Собравшиеся снова подозрительно и зло уставились на молодого человека. Один только юрист, мистер Кроули, оставался индифферентен ко всему. Действительно, торопиться ему было некуда. Оплата у него была почасовая. А от того, кто на самом деле убил Риту, ему по факту было ни холодно, ни жарко. Он же не следователь. «Что вы вообще знаете об этом человеке?» – продолжала надрываться Эмилия. «Кто он такой? Может быть, он мошенник? Вор и убийца? И с какой такой стати ему должен достаться этот камень? Это семейная реликвия. Даже я имею на него куда больше прав». Негодуя, блондинка подскочила к зависшему в воздухе артефакту и протянула к нему руку. «Не надо!» — только и успел воскликнуть Джереми, который понял, что ничем хорошим это закончиться не может. Артефакт по-прежнему считал своей законной хозяйкой Риту и с горем пополам соглашался признавать Джереми. На такую резкую попытку захвата камень мог отреагировать крайне негативно и шарахнуть нерасторопную блондинку током или опалить огнем ее ладонь. Почти так все и вышло. Едва только Эмилия коснулась подвески, как вскрикнула и тут же отдернула руку, словно обожглась, а затем, как подкошенная, рухнула на землю. «Эми!» – пораженно закричал Роберт и бросился к ней. Все события разворачивались так быстро, что никто не успел ничего предпринять. Только сейчас все будто отошли от оцепенения и бросились к блондинке. Та лежала на земле, как какая-то киногероиня, распластав руки, а сильный ветер с кладбища трепал ее светлые волосы. Марин с сосредоточенным видом склонилась над ней. Она пыталась прощупать пульс своей несостоявшейся родственницы. «Она не дышит. Пульса тоже нет», — мрачно произнесла девушка, попутно напряженно глядя на своего отца. «Боже мой! Как нет? Ты что, хочешь сказать, что она умерла?» — завопил шокированный Роберт.